Матерь Агни-йоги. Обороты спирали сознания устремлены во времени из прошлого в будущее. Каждый последующий виток отличен от предыдущего, хотя и аналогичен ему. Аналогичен, но не тождествен. И каждый отрезок витка не похож друг на друга. Спиральному развитию подлежат и все качества духа. Спираль не есть плоскость, ибо она вытянута во времени. Расстояние между витками зависит от степени, силы и напряжения устремленности духа. Чем устремленнее, тем более вытянута спираль. И зависит уже от прочности стержня. Чтобы движение сознания по ней было ритмичным, постоянным и напряженным. Доктрина напряжения предусматривает и это условие, связывая напряжение с огненностью. Чем напряженнее, тем огненнее и светоноснее. Напряжение, огненность, свет. Так идет рост сознания по спирали, утончая и нагнетая пробуждающиеся центры огненного тела и тем оформляя его.